чудо чудится, диво кажется, все так кружится, все куражится. То русалки речной народ водят берегом хоровод. То русалки речной народ водят берегом хоровод. Косы длинные, ноги босые, песни дивные, стоголосые. Зазеваешься, уведет в темный холм студеных вод. Зазеваешься, уведет в темный холм студеных вод. Воды мутятся, коловрата, колеса крутятся. По салонке наоборот, прялкой вертится хоровод. По салонке наоборот, прялкой вертится хоровод.